Часть первая. Глава первая. И тут Вера поняла, что ее жизнь не просто идет, а проходит. Это уже было с ней однажды, когда она смотрела на мужа, который кружился вокруг нее по комнате, как взъерошенный воробей, и понимала, что больше не будет с ним жить, и удивлялась только одному, почему поняла это именно в ту минуту, когда он, наконец, проявил неравнодушие к ее жизни. «Я давно его разлюбила», — думала она тогда. «Я давно живу с ним только потому, что он мой муж, и с мужем принято жить вместе, а не врозь. Но ведь раньше мне и в голову не приходило с ним расстаться». А в ту минуту, когда он закрыл за собой дверь спальни, просто вышел в смежную комнату, ничего символического. Это не только пришло ей в голову, но сложилось в отчетливое намерение. Хотя что она, собственно, поняла тогда? Вера и сейчас едва ли могла бы выразить то свое понимание внятными словами. Впрочем, сейчас она не стала об этом задумываться. Ей было не до прошлого, даже не до такой его судьбоносной части, какой был ее тогдашний развод. Ее жизнь снова зашла в тупик. И теперь невозможно было считать, будто это произошло от того, что она живет не с тем мужчиной. Теперь в ее жизни не было вообще никакого мужчины. А это значило, что в такой вот глупый тупик она завела себя сама. Сознавать это было неприятно, но Вера не привыкла себя обманывать. Она не делала этого даже в те годы, когда выжить можно было только питаясь иллюзиями. Притом в буквальном смысле слова «питаясь». На другую еду хронически не хватало денег. И если уж Вера тогда не привыкла к этой сладкой пище, то тем более не собиралась привыкать к ней теперь. Но что делать со странным чувством, что жизнь не просто идет, а проходит? Этого она не знала. Жить в сомнениях Вера не любила. Состояние сомнения было так же физически неприятно ей, как пропотевшая одежда. Когда она мыла подъезды в двух девятиэтажных домах, то меняла халат два раза в день, перед утренней работой и перед вечерней, хотя после обеих этих работ, особенно после вечерней, меньше всего хотелось стирать халат. После мокрой тряпки пальцы не слушались настолько, что Вера едва попадала ключом в замок своей квартиры и вздрагивала при мысли о том, чтобы снова опустить их в воду. Теперь ей хотелось переменить мысли так же сильно, как тогда хотелось переменить одежду. Если бы еще перемена мыслей тоже зависела только от усилия воли. Вера сердито взглянула на свое отражение в стекле. Было уже 10 часов утра, но ноябрь не баловал ранним светом, и окно было темным, почти как зеркало. Палисадник с облетевшими кустами сирени, клумбы, фонтан, привычный пейзаж виднелся за окном неотчетливо, сливался с веренным отражением. Астры на клумбах цвели в эту необычно теплую осень так долго и ярко, что их цветение казалось исступленным. Вера открыла дверь балкона и спустилась в палисадник. Собственно, это и не балкон был, а эркер. Выпуклый стеклянный фонарь от пола до потолка, по какой-то архитектурной прихоти заменявшее окно. Дверь и лесенку в палисадник сделал отец через год после того, как получил эту квартиру. Конечно, это было не положено, дом был даже не кооперативный, и распоряжаться своим жильем никому не разрешалось, но соседи были интеллигентные, и докладывать о неположенной лесенке никто тогда не побежал. Все это Вера не помнила сама, а знала только от мамы. Когда они въехали в эту квартиру, ей было 2 года, и ничего она помнить не могла. Благодаря этой лесенке Вера когда-то разрешила Тимке завести собаку. Если бы они жили в многоэтажном доме, никакой собаки ему, конечно, не видать бы. Вере казалось неправильным выгуливать животные по расписанию где-нибудь на затоптанном пятачке между гаражами и песочницей. А так Гвидон выбегал гулять, когда хотел, и возвращался домой тоже по собственному желанию. Он был очень умный, даром что дворняжка. Научился закрывать за собой дверь эркера и зимой не выстуживал квартиру. Когда Гвидон умер, другую собаку брать не стали. Тимка к тому времени жил уже отдельно, а сама Вера не испытывала ни малейшей потребности иметь дома животное. Да и непонятно было, как можно завести собаку после Гвидона, который прожил у них 15 лет. И стыдно было это делать. Она побродила по палисаднику и вышла к фонтану. фонтан находился в середине маленького сквера, общего для всех четырех квартир. Когда-то фонтан сделали пленные немцы, строившие дом. Они придумали его сами, без спросу, как верен отец, лестницу из эркера. И муниципальные власти, или как они тогда назывались, согласились с этой бесполезной придумкой и подвели к фонтану воду. Теперь фонтан был уже выключен. А однажды, лет 10 назад, о нем забыли, и он работал до самых холодов. Ничего хорошего из этого не вышло. Одним прекрасным утром Вера увидела, что вместо водяной струи над неглубокой чашей возвышается причудливый ледяной столб. Он так и стоял всю зиму, очень холодную в тот год. А весной жильцам стоило больших усилий добиться, чтобы в фонтане заменили лопнувшие трубы. «Ну и зачем я все это вспоминаю?» — сердито подумала Вера. Она сидела на краю фонтанной чаши и машинально сметала на землю сухие листья, упавшие с деревьев, дуба, клена, вяза. Даже ясень рос у них во дворе. Когда-то из всего класса только Вера знала, как выглядит ясень. Еще она умела определять время по солнечным часам, потому что фонтан как раз и был солнечными часами. Тень от центрального столба, из которого била вода, ложилась на круглую чашу в точном соответствии с движением времени. Как наполнена была жизнь в детстве и чем? Самыми простыми событиями. Когда Вера выросла, то поняла, что жизнь вообще-то наполняется только ими, а события сложные и неоднозначные, из которых она в основном и состоит, наполнить ее не могут. К счастью, времени на глупые мысли, которые неизменно вызывают только недовольство с собой, притом недовольство даже не смутное, а вполне отчетливое, больше не было. Вообще-то Верин рабочий день начинался в 11, но такое либеральное расписание уравновешивалось начальственной бдительностью, опоздание на 10 минут грозило штрафом. Подвергаться такому наказанию в 38 лет казалось Вере унизительным, но все-таки это было лучше, чем выслушивать воспитательные беседы, как это бывало в предыдущей конторе, где она работала даже не редактором, а корректором. Сухой ясеневый лист рассыпался у нее в руке. Вера поднялась с края фонтанной чаши и пошла по дорожке к дому.